Это был тот момент, когда ничего не случилось, как лопанье мыльного пузыря, сдвиг в понимании. «Я не есть Дэвид. Никогда не было никакого Дэвида. Идея Дэвида – часть ментальной конструкции, что-то вроде сновидения, которое ничего не значит. Индивидуального «я» – того, кто, как я полагал, обитает в этом теле, глядя на мир через его глаза, того, про кого я думал, что несколькими часами раньше он пробудился в достаточной мере, чтобы воспринять присутствие. Его нет, не существует, никогда не существовало, никого нет дома. Это не было опытом выхода из тела. Да, мне доводилось испытывать подобное, когда я, моя сущность, переживала нечто вне тела, а не внутри него. И смотрела на него извне, а не на что-то через его глаза. Здесь было совсем другое. То, зачем шло наблюдение, было не только телом, но всем аппаратом Дэвид. Телом, умом, я, душой, личностью. То, что наблюдает, есть все то, что есть. Наблюдение, которое я познал как свидетельствование, не является ничем-то иным по отношению к телу или уму, или всему существу Дэвид, ничем-то не иным. Оно возникает не в нем, не в этом уме теле, но и не является внешним по отношению к нему, ибо оно объемлет его. Свидетельствование ведется не мной, даже не мной, лишенным тела. Оно вообще не ведется кем-либо, каким-либо существом. В том-то и дело. Нет никаких существ, никого нет дома. Есть только свидетельствование. Внезапно, мгновенно, без усилия, из недвижимости. Мгновение, миг полной сильнейшей дезориентации, разрывности, затем шаг сквозь нее в совершенную ясность, очень схожую с пробуждением ото сна. Сон, кажущийся реальностью длиною в мнимую жизнь. Одно движение, и сон без усилий уходит прочь. Мгновение дезориентации во сне, распознавание того, что это сон, пробуждение к реальности. Моментально сновидение отступает и становится понятным, что оно никогда не было реальным, что ты никогда не был тем, кем ты себе снился. Нет никакого до и после. Нет того момента, когда я уже не был Дэвидом. Это есть те врата без врат. Только видение того, что Дэвида никогда не было. Точнее всего, теперь есть ясное понимание, что не существует меня, Дэвида, и что я есть то, что всегда было всем, что есть. Всегда, повсюду, совершенное сияние недвижимости и не вещь, у которой нет имени, изливающаяся беспрестанно, отныне и всегда доступная постоянному, прямому видению, не из вещи ума тела. Десять. За пределы. О, переводящее за пределы! Переводящее за пределы, уводящее за пределы пределов, уводящее за пределы пределов беспредельного. Пробуждение, славься. Сутра сердца. Рассказывать историю сложно, в особенности потому, что, как и многое другое в учении, она легко становится жертвой того, что я называю предписательным, описательным софизмом. Истинное постижение осознаваемо, но невыразимо. Дао, о котором можно говорить, не есть Дао. То, что поддается выражению, по сути своей концептуально. Перевод на понятия, доступные в сновидении, отражение Луны в луже, не сама Луна. А между Луной и ее отражением, между истиной и ее выражением в сновиденческих представлениях и понятиях лежит концептуальная пропасть, преодолеть которую можно только путем самого постижения. Многие хотят преодолеть эту пропасть. Они становятся духовными искателями и с неутомимой жаждой ищут любой обрывочный признак, путеводный знак или подсказку, или указание на то, как опознать эту пропасть, на что похоже ее пересечение и другая сторона. По сути, по правде, другая сторона ни на что не похожа, и туда невозможно попасть отсюда. Вернее, это уже есть другая сторона. Все находится здесь, нет никакого там. Конец истории. В этом заключается истинная природа вещей, всегда, повсюду, прямо перед вашими глазами. Но кто может увидеть? Кто же увидел однажды? Тот понимает, что запредельная суть – все это здесь. Но расскажите об этом рьяному искателю, и вы непременно услышите стон разочарования. Существует архетипический образ, часто повторяющийся в сновидениях и в мифологии, в фэнтези и научной фантастике. Странник приходит к огромной стене. После длительного поиска он находит дверь, врата в этой стене. Когда он открывает врата и проходит в них, он обнаруживает себя в мире, вселенной, отличающейся от той, из которой он пришел, и тем не менее знакомой. Та же вселенная, но несколько иная. Когда он оборачивается, чтобы снова взглянуть сквозь врата, через которые пришел, то видит, что не только нет врат, но и самой стены. Не только нет пути назад, но он вообще ниоткуда не приходил. Тоже и с пробуждением. Нет стены, нет разделения на здесь и там. В каком-то смысле произошел выход за предел, но этот предел ничем не отличается от того, что уже находится здесь. Это те самые врата без врат. И я всегда был здесь. А где еще?